Глава 28. Наше путешествие закончилось в приграничном городе королевства Задар. Именно тут монах Соренто собирался ждать прибытия рыцарей, которые согласились помочь ему в борьбе против демонов. Как по мне, здесь нужна регулярная армия, а не сбор рыцарских орденов. Но я не один такой умный. Гордей и Соренто тоже хотели бы привлечь армию, но, увы и ах. Без точных сведений и фактов никто из королей отправлять армию неведомо куда и зачем не будет. Точнее, раньше бы так и сделали, ибо явление посланника говорило лучше любых фактов. Вот только это королевство не отличалось от других и от родного государства монаха тоже. Тут так же, как и в Валероле, процветали коррупция и слияние верхушки церкви с Ариста. Прорыв демонов может будет, а может и нет, но собирать подати надо. Но и охранять храмы тоже кому-то нужно. Поэтому все гонцы, прибывающие от соседних королевств, привозили один и тот же ответ. Мол, найдите сначала прорыв, а потом уже зовите на помощь. В чем-то их можно было понять. Их зовет на войну с демонами уважаемый старший монах Соренто, которого отлучили от церкви за ложный навет на сами устои церкви. Да, у Соренто было очень серьезное влияние среди местных королей, но, видимо, это самое влияние сравнение с деньгами не выдерживало. Деньги, они всегда ближе любому правителю, чем какая-то там угроза. После недели пребывания в этом городишке я от нечего делать попытался разобраться в ситуации. Очень сложно понять, что именно происходит, если спросить ничего не можешь, но более-менее удалось вникнуть в суть проблемы. В итоге я полностью согласился с мнением Гордея, что он как-то высказал в разговоре с Соренто. Уж очень подозрительно выглядело отлучение от церкви одного из старейших служителей веры прямо перед прорывом демонов. Хотя, с другой стороны, прав был и сам монах, утверждая, что если бы это подстроили демоны, то убить его намного проще. А во-вторых, откуда они знали, что Бог вместо ответа пришлет посланника? Мне и самому было интересно, кто в итоге прав, ведь Соренто уже не первый раз обращался с вопросом к Богу. До того, как отправиться на сбор руководителей церкви, он также чертил символ веры, но тогда на молитву никто не ответил. До и после тоже была тишина. И только перед самой стычкой с солдатами Ариста система решила прислать меня. Тут, правда, был еще один вопрос. Меня прислали, дабы убить солдат, или же система знала о том черном мечнике? Извечный вопрос, что раньше, яйцо или курица? Так и тут, кто раньше, тьма или система начала действовать? Существовал еще один смущающий меня нюанс. Если до этого с демонами вполне себе успешно боролись и без посланников, то зачем тут я? Монах и отшельник считали, что в этот раз будет, ну, очень сильный прорыв. И вот тут я с ними в корне был не согласен. Может, демоны и сильны, но ведь я явно не смогу так же, как Гордей, распознавать, где человек, а где демон. Захватит демон, например, тело того же Рольда, а потом спокойно подойдет к монаху и убьет. И толку, что я буду рядом? При всем желании спасти не успею. Я, конечно, запомнил объяснение Гордея, как именно взывать к силам духа, но пока что результата не было. Еще мне повезло, что Янсен решил обратиться с просьбой к отшельнику обучить его силе духа, и тот не стал отказывать. У него, кстати, тоже пока ничего не выходило. Я, используя свои сенсоры, смог частично изучить этот процесс. Вот только толку от этого было ноль. Но разговор отшельника с Янсеном я запомнил дословно. «Сила духа – это вера человека в себя и Бога», – рассказывал тогда Гордей, сидя за столом напротив Янсена, который внимательно слушал отшельника. «Для того, чтобы научиться ею пользоваться, нужно сначала ее ощутить. Если искра магии – это в первую очередь сгусток ощущений твоих нервов от реальности, реализованной твоим мозгом в желание созидать или разрушать, воздействуя на материю, то сила духа – это твоя кровь. В теле человека огромное количество крови, что ежесекундно бежит туда-сюда. Каждая частичка крови наполнена верой в свое предназначение. Каждая твоя клетка окутана силой разума, что руководит всем процессом твоей жизни. Тебе лишь нужно ощутить эту силу и слиться с ней, усилив и проявив. И как это сделать? Не особо понимая, с чего вообще начать, спросил Янсен. Нужно сконцентрироваться на своих ощущениях, а потом и на своем теле. Ответил спокойно Гордей. «Медитировать, что ли?» – уточнил Янсен. «Можно и так, если по-другому не можешь», – поморщившись, ответил Гордей. Но что именно я должен понять и увидеть? Я же только что говорил, возмутился Гордей. Себя ты должен увидеть, себя! Увидев полное непонимание на лице Янсена, отшельник тяжело вздохнул. «Глядя на тебя, я начинаю вспоминать, насколько тяжело было моим наставникам. Ну еще, почему я в свое время отказался брать учеников? Как же тяжело объяснить очевидное!» «Возможно, для вас оно очевидное, но для остальных это темный лес», — возразил Янсен, угрюмо глядя на Гордея. «Может, стоит подробнее рассказать сам процесс?» «Фуф!» — фыркнул недовольно Гордей. «Что ты ощущаешь, когда находишься в медитации?» «Ну, звуки там, ветерок». «Брррр, это все не то. Ты что, свои конечности не чувствуешь?» — раздраженно спросил Гордей. «Ну, так чувствую, конечно», — недоуменно ответил Янсен. «Вот», — протяжно сказал Гордей, поднимая указательный палец вверх. «А что именно ты ощущаешь?» Янсен хотел уже было ответить, но его оборвали, махнув рукой. «Ты чувствуешь руки, ноги, тело, голову и так далее. А если совсем расслабишься, ощутишь работу сердца, правильно?» Янсен согласно кивнул. «Так вот, тебе нужно двигаться дальше. После сердца можно почувствовать, как кровь пульсирует по венам, но нам нужно еще глубже. Нужно почувствовать, как сами частички крови несутся в этом потоке. И если вначале ты свое тело будешь ощущать только из-за того, что твои нервы откликнулись на зов мозга и увеличили чувствительность, то когда ты ощутишь частички, из которых состоит кровь, это уже будут не только нервы, но и твой дух. Именно он руководит всеми процессами в нашем теле». «И как он это делает?» – удивленно спросил Янсен. «Как ты видишь, на примере себя легко и просто», – усмехнулся Гордей. «Человек, как и любое живое существо, очень сложный и сбалансированный организм. В нас живет бесчисленное множество живых клеток, которые никак не управляются нашим мозгом. Например, ты знал, что наша кровь питает наши клетки, дабы мы могли жить?» «Ну, как-то слышал краем уха», — уклончиво ответил Янсен. «Я же удивленно замер. Странно было слушать разговор о столь подробном описании организма в средневековом времени. Хотя я тут не так уж и давно. Может, это с техникой у них беда, а с магией и медициной лучше, чем где-либо?» «Слышал он», — буркнул недовольно Гордей. «И где ты только учился? Ну да ладно. В общем, наша кровь откуда-то знает, где именно и как питать наши клетки. Да и сами клетки осознают, что именно им нужно делать. Но видишь ли, какая штука? Разума-то у них нет. Так откуда они все это знают? Ведь уже давно доказано медиками, что наш мозг не имеет к этому никакого отношения. И ответ очевиден. Дух человека руководит всем процессом. Именно он знает, что нужно делать. Вот ты, наверное, слышал присказку «в здоровом теле здоровый дух». Янсен опять утвердительно кивнул. «Но верно и обратное. Без здорового духа не будет здорового тела. Вот именно к этой силе и обращаются монахи при молитве или борьбе с тьмой. Именно эта рассеянная сила и управляет нашими клетками. Мы лишь научились ее концентрировать и частично управлять ею». Видимо, для практического осознания Гордей достал кинжал, и через секунду тот окутала зеленая дымка, которая становилась все плотнее и плотнее. Через несколько секунд этот кинжал больше напоминал лазерный меч из фильмов про джедаев, чем что-то реальное. Даже щелкающий звук от соприкосновения с воздухом был похож. Количество данных анализа, что выдал мне костюм, зашкаливало. Я потом еще неделю разбирал все, что там увидели и засекли мои сенсоры. А вот рассуждения Гордея были странными. Не увидеть я своими глазами реальность, где кинжал светится концентрированным зеленым светом, то подумал бы, что надо мной решили подшутить. Я, конечно, не ученый, но, насколько помню, наши клетки действуют именно так и никак иначе из-за генного кода, вложенного в каждую клетку. Но и спорить с фактом, который только что увидел, было сложно. Возможно такое, что наши ученые ошибались, а этот древний старик прав. Не знаю, и, если честно, не особо хочу мучить свою голову этими вопросами. Работает? Да. Значит, нужно научиться делать так же, а не пытаться понять, из-за чего это вообще происходит. Пускай у ученых голова болит, а я больше по практике. Дней через 10, наконец, прибыли отряды рыцарей. Как ни удивительно, но отозвались очень многие на зов монаха Соренто. Всего с нами в горы отправилось около 300 рыцарей. А если добавить то, что каждый рыцарь – это, по сути, маленький отряд, то народу набралось прилично. Конечно, количество тех, кто путешествовал с рыцарем, было разным. Минимальный состав, что я видел, это сам рыцарь, его оруженосец и два помощника. То есть те, кто готовит еду в походе, ухаживает за лошадью, ну и тому подобное. Максимальный отряд же прибыл под руководством какого-то графа. Его сопровождали целых 32 человека. Там были копейщики, лучники и даже арбалетчики с магами. Но в основном сопровождение насчитывало от 5 до 7 человек. В любом случае, образовалась целая толпа народа, почти 2000, что для этого мира, как я понял, огромная цифра. Кроме того, прибыли монахи духа. И хотя Гордей был отлучен официально от церкви, но эти монахи относились к нему с почтением и уважением. Правда, оказалось их не очень много, всего 64 святых борца духа с демонами. Но зато именно они – главная ударная сила против порождения мерзости. Еще 3 дня понадобилось, дабы запастись провизией, определить командиров, порядок следования и решить другие организационные вопросы. Утром ясного и солнечного дня вся эта армия покинула стоянку у города и отправилась под руководством Соррента в путь. Лично у меня еще в начале пути возникли вопросы о плане предстоящей войны. Во-первых, демоны что ли слепые и глухие? Вроде как, по рассказам Гордея, они отличались умом и сообразительностью, а тут сидят в горах и ждут, когда к ним рыцари пожалуют. Как-то странно это. Во-вторых, откуда монах знает, куда точно нам нужно идти? А главное, откуда он знает, когда именно демоны устроят прорыв? Или ему во сне явился бог и сказал, что типа 3-го дня 2-го месяца осени в полдень прибудут орды демонов в мир наш? Угу, как же. Что-то плохо мне в это верится. Последнее, третье, меня вообще ввело в ступор. Почему не отправить разведку? Тот же ассасин Вадимир прекрасно справится с этой задачей. Ну или хотя бы пара монахов. Мы же просто следовали огромным караванам из рыцарей на лошадях и телег с обслугой, пешими воинами и продовольствием. А это, на секундочку, почти 4 километра в длину. Я уже молчу о скорости передвижения всей этой массы народа. Мне-то все равно, иду себе спокойно за монахом, которого посадили на лошадь, и не особо переживаю под удивленными взглядами рыцарей. Еще бы, идет себе такой закованный в сталь рыцарь пешком со скоростью лошади, и не видно, чтобы он уставал. Мне, конечно, предложили лошадь, но после того, как я молча встал на 3 сложенные доски и своим весом их переломил, предложений больше не поступало. Зато теперь абсолютно все поверили в то, что я, посланник и монах, ведет их на великую битву с тьмой. 12 дней мы тащились по какой-то горной дороге в сторону цели. Я уже успел узнать все о рыцарях, что сопровождали нас. Их ордена, поместья, урожаи и цены на продукты в столицах различных королевств. Ибо рыцари прибыли чуть ли не со всей округи. Королевства тут не особо большие. Если я правильно понял размеры, то самое большое королевство здесь – это Валерол. Если сравнивать с прошлой моей жизнью, то такого же размера, как Грузия, хотя, возможно, даже меньше. Остальные можно сравнить с Калининградской областью. И таких королевств было больше 30 штук. Жаль, я не силен в географии и не могу точно определить, где именно мы находимся, но все очень сильно напоминало Европу из моего мира. Я имею в виду ландшафт и растения. Если судить по горам, то что-то около Альпийских гор, скорее всего. Еще я узнал, что далеко на юге располагается Скифская империя, а на востоке – империя русов. Но ближе всего к нам находилась на севере империя скандинавов. В этом мире, насколько я определил из рассказов, она не только включала в себя весь одноименный полуостров, но и огромную часть Северной Европы. Здесь же объединением даже не пахло. Королевства между собой практически не воевали, слишком часто тут появлялись демоны. А империи не лезли сюда из-за союзных договоров между этими королевствами. Мол, если что, все сразу скидывались армиями и давали отпор агрессору. Самое странное – это язык местных. Он у всех был разный, но существовал общий, на котором большинство и говорило. По крайней мере, среди рыцарей считалось плохим тоном не знать общего языка. Короче, я теперь стал весьма осведомленным человеком в местных реалиях, хоть они мне не особо и нужны. Достигнув места, известного только монаху, вперед, наконец, отправили разведку. Ну а сами рыцари принялись спешно облачаться в доспехи при помощи своих помощников. Гвал стоял сумасшедший. Соренто вместе с Гордеем и командирами забрались на возвышенность в виде холма, откуда пытались что-то увидеть в лесу к западу от нас, видимо, использовав для этого амулеты приближения или магию. Мои сенсоры прекрасно и так все обозревали, и я видел все в радиусе 5 километров. Так что, когда вернулись разведчики, я и без них знал, что впереди никого нет. Лес, животные, деревушка на 100 жителей – вот и все. Тем не менее, разведчики были встревожены. Они обнаружили обелиск демонов точно на том месте, которое указал Соренто. Вот только демонов там не оказалось. К обелиску отправились всем огромным отрядом. Зачем, я не совсем понял, но, видимо, на всякий случай. Другого объяснения этой глупости у меня нет. Сам обелиск стоял четко посреди поляны и горел кровавым светом именно так, как рассказывал Гордей. Накричав на всех любопытных, Гордей освободил пинками и бранью поляну, после чего принялся чуть ли не носом ползать по земле, постепенно приближаясь к обелиску. Все это время вокруг его фигуры светилась зеленоватая дымка. Наконец, после тщательного изучения, он с мрачным видом позвал 2 монахов, и они втроем уничтожили артефакт. Гордей пронзил его своим светящимся мечом, а 2 монахов срубили под корень. После чего с таким же мрачным лицом Гордей подошел к нам. Точнее, к Соренто и 4 командирам рыцарей. «Что удалось узнать, мой друг?» — спокойно произнес Соренто, внимательно рассматривая отшельника. «Этот обелиск стоит уже давно», — угрюмо сказал Гордей. «Очень давно. Больше года точно». «И как тогда его никто до сих пор не нашел?» — изумился один из рыцарей, сэр Давос. «Он был замаскирован, но примерно 10 дней назад магия маскировки спала. Видимо, то, ради чего его спрятали, уже свершилось», — ответил раздраженно Гордей. «Главное в другом. Он связан с другими обелисками, и я отчетливо увидел эту связь». «Много их?» — обеспокоенно спросил Соренто. «Общее количество сказать не могу, но больше 30 точно», — со злостью в голосе ответил Гордей. «И все они отправляют свою силу в одно и то же место. 10 дней назад там что-то произошло. Что именно, я не знаю, но думаю, это что-то нехорошее». «Есть предположения?» — нахмурился Соренто. «Да, но только если ты веришь в сказания», — грустно усмехнулся Гордей. «Правда, в этом случае даже посланник вряд ли нам поможет». «О чем ты?» — удивился монах. «Более 3000 лет назад, если верить преданиям, в наш мир явились демоны в своей истинной форме», — мрачно ответил Гордей. «Тогда их смогли убить ценой половины жителей всех государств, да еще и при помощи 10 посланников. Возможно, даже сам Бог спустился с небес и запечатал проход. В той же летописи говорится, что открыли проход в свой мир демоны с помощью 100 обелисков, что были связаны в 1 сеть силы. Но разве чтобы создать такой обелиск, не нужны многочисленные жертвы?» В этот раз удивился граф Мозинар, тот самый с самым многочисленным отрядом. «Как мы могли не заметить гибели такого огромного количества людей?» «Думаю, ответ лежит как раз в том странном упадке церкви и слиянии ее с правителями», — задумчиво отозвался Гордей. «Еще 30 лет назад за деньги можно было купить все, что угодно. Слишком долго демоны не наносили ударов. Расслабились все, почувствовали себя в безопасности». «Не верю я, что к этому причастна церковь», — спокойно возразил Соренто. «Они, конечно, стали молиться не Богу нашему, а деньгам, но, тем не менее, до такого уровня упасть не могли их моральные принципы». «Ты слишком наивен», — усмехнувшись, произнес Гордей. «Я не совсем понимаю, что нам теперь делать», — спросил граф. «Молиться, чтобы я оказался неправ, а предания преувеличивали», — ответил Гордей. «Ну или готовиться доблестно умереть в бою». «Где находится эта их точка сосредоточения силы?» — спросил Соренто. «Не знаю», — покачав головой, ответил Гордей. «Могу только указать направление». После чего махнул рукой на юг. «Королевство Валенол?» — удивился граф. «Судя по всему, да», — кивнул согласно отшельник. «Амвер!» — пораженно произнес Соренто. От его слов Гордей вздрогнул, а остальные недоуменно переглянулись. «Почему именно он?» — удивился сэр Давос. «Я неплохо знаю географию», — спокойно ответил Соренто. «В том направлении Амвер, единственный крупный город. Причем он точно именно там, куда указал мой друг. Остальные либо правее, либо левее». «До него примерно 20 дней пути», — задумчиво произнес граф. «Может быть так, что вы ошиблись, святой отец?» «Может», — легко согласился монах. «Но демоны всегда открывают прорыв возле городов. Не думаю, что в этот раз они изменят своим принципам. К тому же там уже два раза были прорывы. Ткань мироздания там наиболее тонка». «Почему тогда Бог послал тебе видение с этим местом?» — хмуро спросил Гордей. «Мы теперь никак не успеем спасти город, если вообще успеем спасти королевство». «Пути Бога неисповедимы, друг мой», — спокойно сказал монах. «Нужно послать гонцов в соседнее государство», — обеспокоенно сказал сэр Давос. «К тому времени, как гонцы достигнут цели, а армии соберутся, демоны уже заполонят все королевство», — задумавшись, отозвался граф. «И хорошо, если только одно». Соренто растерянно осмотрелся, после чего его взгляд остановился на мне. Он долго изучал мою фигуру, пока не произнес: «Граф, отправляйте гонцов и выдвигайтесь вперед к городу». «Ты что задумал, старый хрыч?» – встревоженно спросил Гордей, бросая взгляд на меня и монаха. «Только не говори мне, что решил отправиться в одиночку в логово зверя с помощью посланника». «Почему же в одиночку?» – изобразил удивление Соренто. «Со мной будет посланник». «Не дури!» – воскликнул Гордей. «Посланник всего один, а их там, возможно, орда». «Вот вам и будет повод поспешить», — усмехнувшись, ответил Соренто. «Или ты, мой друг, видишь другой способ задержать демонов?» «Ты погибнешь сам и погубишь посланника», — гневно возразил Гордей. «Пусть мы потеряем королевство, но потом сможем уничтожить демонов». «Уважаемый Гордей прав, ваша святость», — произнес граф. «Лучше проиграть сражение, но выиграть войну». «Мы не знаем точно, что нас там ждет», — уверенно ответил монах, а его слова налились силой веры. «Если я увижу, что демонов слишком много, или же там и вправду открылся портал в их мир, то просто вернусь к вам. Но если есть шанс не допустить войны ценой моей жизни, я это сделаю, и не вам останавливать меня». «Вот же старый хрыч!» — выругался Гордей. «Вечно ты пытаешься во все влезть лично». Впрочем, судя по лицам рыцарей и самого Гордея, они понимали, что храмовник прав. Кажется, этот хитрый Соренто решил использовать меня в качестве ездовой лошади. Не то чтобы я был против, но он ведь там может и погибнуть. Правда, другого варианта я не видел. К сожалению, на этой миссии мне придется слушаться приказов монаха. Сам же Соренто, обговорив детали маршрута с лидерами нашей армии и Гордеем, и попрощавшись со всеми, подошел ко мне. «Я попрошу вас доставить меня к городу Амвер», — произнес он вежливо. Как только он сказал эти слова, у меня перед глазами появилась карта и маршрут к этому самому городу. Кажется, система опять заранее знала, что именно захочет монах. Может, именно поэтому привела его сюда, а не сразу к нужному городу? Понимая, что особого выхода нет, я подхватил на руки Соренто и, врубив ускорители, взмыл вверх. Судя по карте и местности, к вечеру буду уже на месте. Если только монах по дороге от такой скорости не откинет копыта. Но мой доспех в очередной раз решил пожить собственной жизнью. Соренто окружила пленка нанитов, а после он вообще уснул у меня на руках. Вероятно, система решила, что видеть такие скорости и прыжки лишнее для психики старого монаха. Гордей задумчивым взглядом проводил взлетевшую фигуру посланника, словно кузнечик, подпрыгнувшую в воздух. Вот только на такую высоту кузнечики не прыгают. Да еще и с такой легкостью и весом. Оценив взглядом расстояние, на которое приземлился посланник, он тихо выругался себе под нос. «Ого!» Рядом воскликнул, не удержавшись, граф, восхищенно глядя вслед удаляющейся фигуре. «Вот это силище! Если он так может постоянно, то за пару дней достигнет города». «Думаю, раньше», — хмуро произнес Гордей. «Намного раньше». «Что же, пора и нам собираться в дорогу», — бодро сказал сэр Давос и пошел отдавать приказы. «Надеюсь, мой друг, ты не совершишь безрассудных поступков», — тихо про себя прошептал Гордей, с грустью глядя в сторону улетевшего монаха.